Седрик. «И она правда не хочет подарок?» Айзек вытаскивает из багажника своей машины замотанную пищевой пленкой и до краев заполненную картофельным салатом миску размером с ведро. «У меня в рюкзаке еще две бутылки вина и одна бутылка джина, но...» «Старик, мне не удается сдержать смех. Ты не обязан в одиночку накормить всех гостей. Не думаешь, что это перебор?» «Да это же просто картофельный салат!» Защищается Айзек и, судя по движениям его пальцев, пытается жестикулировать, но попытка проваливается из-за веса гигантской миски. «Нельзя же заявляться на 21-й день рождения с одним картофельным салатом!» Похлопав его по плечу, я веду Айзека с его ношей к входной двери и жму на звонок. «Будет трудно, но ты справишься. Билли ясно выразилась, что не хочет подарков, а просит принести только какие-нибудь холодные закуски. Все-таки придет всего 15 человек, а не целый батальон. Мысленно я уже настраиваюсь на то, что мы 2 недели будем питаться исключительно картофельным салатом. Билли ненавидит выбрасывать продукты. Раздается жужжание, я открываю дверь, и мы поднимаемся по покрытым коврами лестницам в квартиру. «А что ты ей подаришь?» — спрашивает Айзек. Бедняга тяжело дышит из-за, наверное, 20 фунтов чистого холестерина в руках. «Горчицу и кетчуп?» «Горы», — бросаю я через плечо. «Горы горчицы и кетчупа?» «Болван, на выходные мы едем в Шотландию на озеро Теридон. О, кемпинг и походы под хайлендскими дождями. Как оригинально!» «Она занимается болдерингом», — просто откликаюсь я. «А эти горы идеально подходят для скалолазания, и еще там часто находят окаменелости». «Под дождем», повторяет Айзек, но на это я ему ничего не отвечаю, потому что, во-первых, Билли сегодня утром дико обрадовалась, а во-вторых, мы доходим до 4-го этажа. Я распахиваю дверь, и звучащая из квартиры песня «Books from Boxes» группы «Максима Парк» приветствует меня и представляется как моя новая спутница. Теперь она точно застрянет у меня в голове 2 дня. Могло быть и хуже. У Билли и Оливии нет так много места, поэтому в коридоре стоит длинный разборный стол с кучей закусок, несколькими видами напитков, с тарелками и стаканами. Я незаметно поддерживаю стол рукой, когда Айзек водружает на него свой картофельный салат, столешница слегка прогибается. В тени королевы всех салатов, вазочки с другими салатами, антипаста, хлебом, нарезками, жареными грибами, маринованными овощами и колбасками становятся практически незаметными. Если я правильно истолковал блаженную улыбочку Айзека, его переполняет гордость. Выкрашенные в разные цвета двери открыты нараспашку. За ними собираются небольшими группками и общаются гости. Музыка звучит из комнаты Оливии. Миниатюрная блондинка с короткими волосами и бутылкой лагера в руке уже начала танцевать одна. Я замечаю парня и 2 девушек, работающих в связи, но большую часть людей я никогда раньше не видел. Айзек уже с кем-то знакомится, а я в поисках Билли заглядываю на кухню. Она стоит спиной ко мне перед открытым холодильником и расставляет бутылки, чтобы вместилось как можно больше. Пару секунд я наблюдаю за ней, остановившись в дверном проеме. Ей очень идет короткое кремовое платье, подчеркивающее ее темную кожу. Смотрелось бы довольно элегантно, если бы не толстые пушистые шерстяные носки у нее на ногах. Часть волос собрана в свободный узел, остальные волнами струятся по плечам. Выглядит так, словно она не смогла решить, идти на собственную вечеринку или лучше провести весь вечер на диване. И должен признаться, оба варианта имеют плюсы. «Привет», — тихо говорю я. Билли оборачивается и тепло улыбается. «А вот и ты, наконец. Привет». Она шагает ко мне, обнимает меня и целует. «Я уже подумала, что ты не придешь. «Кто посмеет не явиться на твой день рождения?» «Сойер, он только что звонил, просил передать тебе привет, у него не получается прийти». «Бедный работяга», — с сочувствием отвечаю я. «Собственным делом можно забыть о выходных. Ему реально стоит найти надежного сотрудника вместо того, чтобы из жалости снова и снова давать еще один шанс Лизе, которая появляется по настроению». Билли качает головой. «Лиззи пришла. Он говорит, у него там что-то с сестрой, но ничего серьезного. «Ладно, жаль. Это предлог? Вчера я спросил Сойера, не могли бы мы поговорить в спокойной обстановке, где ему не нужно параллельно разливать напитки. Видимо, говорить он хочет. С другой стороны, праздник Билли, наверное, не самый подходящий для этого фон. Да, правда. А теперь я представлю тебя остальным, хорошо? Итак, вот из-за угла идет Патрик. Мы познакомились на Болдеринге. Еще Сидра Пэдди. Это Седрик, мой парень. Козел, говорит Патрик с широкой улыбкой, и я решаю, что он мне нравится. Билли! В дверях возникает Оливия. Вероятно, она единственный человек на Земле, который умеет кричать шепотом. «Что это за симпатичный незнакомец у меня в спальне? Низенький такой». Если верить ее жестам, упомянутый парень был не выше младшеклассника. Я смеюсь. «Полагаю, ты имеешь в виду Айзека. Он пришел со мной. И ростом не ниже 171 сантиметра. Если будешь с ним общаться, похвали его картофельный салат». «О, ненавижу картофельный салат. Он отвратно пахнет и...» «Если ты ему это скажешь, — перебиваю я Ливи, — он тебя возненавидит. Навсегда». Мгновение она не сводит с меня взгляда, будто проверяет, серьезно ли я, потом пожимает плечами. «Окей, картофельный салат. Это я смогу». И тут же снова исчезает. Билли в недоумении смотрит ей вслед. «Оливия и Айзек. Это хорошо закончится?» «У них завяжется что-то платоническое. Они оба болтают без умолку. Целоваться будет сложно». «Может, они друг друга нейтрализуют?» Следующие несколько минут Билли таскает меня за собой по комнатам, показывает огромную пальму в горшке, которую ей подарила Оливия, знакомит меня и Айзека сначала со своей компанией со скалодрома, которая в основном увлеченно обсуждает туры в Торидон. Разумеется, все они там уже бывали. А затем с коллегами по работе, которых я узнал внешне. Музыка меняется с современных поп-хитов, доминирует Киго. Похоже, Оливия тут больше всех влияет на плейлист. Кое-каких старых синглов и до песен из 80-х. Мы накладываем себе еды, поразившись сперва скоростью, с которой расхватывают салат Айзека, а после и тем, что он умудрился запомнить рецепт наизусть, и диктует его каждому, от кого услышит хотя бы слово «вкусно». Подтягиваются новые гости, с которыми Билли едва знакома, друзья Оливии. «Оливия одолжила мне своих», объясняет Билли, когда мы возвращаемся на кухню, чтобы загрузить в посудомоечную машину стопку посуды. «У меня друзей не так уж и много». «Какая удача». Наклонившись над ее плечом, я обнимаю Билли за талию и привлекаю к себе. «Иначе тут ходило бы еще больше людей, которыми ты должна была бы заниматься. И что бы я тогда делал?» Она прикрывает глаза, и у нее по спине разбегаются мурашки. Я провожу губами по ее уху, а она прижимается попкой к моим бедрам. Каждый раз меня чуть ли не пугает, как сильно наши тела реагируют друг на друга. Мимолетное прикосновение способно породить цепную реакцию, в результате которой мы оказываемся голыми в постели. У меня в джинсах вот-вот станет очень тесно, а в мыслях мои руки уже пробрались к ней под платье, а пальцы к ней в трусики. Осторожно прикусив зубами мочку ее уха, языком я показываю ей, что позже собираюсь проделать с другим местечком. «Хочу рассказать тебе один секрет», — шепчу я. Уже почти неделя без таблеток. У нее очищается дыхание. Мне кажется, что я чувствую, как под тонкой тканью платья ее кожа обдает волной жара. «Почему ты ничего не сказал?» «Хотел подождать». Билли смеется. «Пока у меня дома не соберется толпа? Блестящая идея». «Пока не замечу разницу». «И как? Замечаешь?» «Боже, если бы ты знала». С самого первого дня я потерял от нее голову, однако сейчас без антидепрессантов желание буквально пронизывает тело. Я словно опьянел, и все воспоминания об отчаянных попытках получить оргазм выцветают, бледнеют и теряют резкость, в то время как мысль о том, как я наконец окажусь полностью в ней, целиком овладевает моим рассудком. «Скажи мне». Два коротких слова, которые заводят меня еще сильнее. «Я...» Голос звучит хрипло, и Билли тихонько посмеивается. Она говорила, что ей это нравится. «Я чувствую, что ты...» Она выдыхает с еле слышным стоном. «Что я?» «Упс, не хотела мешать». Мы вздрагиваем, когда одна из девушек, Ребекка, по-моему, с улыбкой пробегает мимо нас к холодильнику. «Просто продолжайте, представьте, что меня тут нет. Я всего лишь ищу кетчуп». Мы втроем смеемся, и Билли рассуждает вслух. «Мне закрыть дверь или лучше сразу отправить всех по домам?» Я качаю головой, сам себе удивляясь. «Господи, Бенедикт, обязательно срывать ей вечеринку в день рождения. Обещаю тебе, я уйду последним, а перед этим...» Билли отстраняется от меня со словами: «Ух, тут вдруг стало так жарко!» И идёт к холодильнику. «Может, хотя бы выпьем за это? За последние таблетки и последнего, кто уйдет сегодня вечером?» «Думаю, я вообще уже никуда не уйду, но, конечно...» «Тогда принеси нам 2 бокала шампанского, ладно? Я скоро приду». Она наклоняется к холодильнику, чтобы найти Ребекке кетчуп, а я выхожу в коридор, мысленно все еще пытаясь обуздать собственную фантазию. У стола с едой болтают 2 девчонки с тарелками и вилками в руках. Мне нужно обойти их, чтобы добраться до бутылки с шампанским, стоящей в ведерке со льдом. В тот момент, когда я за ней потянулся, из комнаты Оливии до меня долетают первые аккорды сменившегося трека, и у меня перехватывает дыхание. Это песня. Я ее знаю слишком хорошо. Тело сковывает холодом. Одновременно с этим из каждой поры выступает пот, когда голос начинает петь. Тихо. Слишком тихо для пропитанного гневом начала песни. Тебе хватает наглости искать себя в куплетах песни, но отрицать прогнившую натуру, что всплывает на поверхность. Не могу. Только не это. К такому я был не готов. К другим песням хорошо, не проблема. Их всегда приходится принимать в расчет. Но это... Время замедляется, практически замирает. Усилием воли заставляю легкие вытолкнуть воздух. Бутылка заваливается, пена выплескивается на стол. Черт, соберись, Бенедикт, соберись. Мне все же удается не дать бутылке упасть, но я разбиваю бокал. Промокшую бумажную скатерть усеивают осколки, и я судорожно их собираю. Сквозь шум в ушах я отчетливо слышу голоса стоящих рядом девушек, как будто они кричат прямо мне в лицо. «Ой, а мне нравится эта песня!» «Серьезно? Она такая депрессивная, мне нравится его сигнал, но это... Мне от нее плохо становится. Я просто люблю этого певца. Жаль, что у него больше ничего не выходит. Неудивительно. Его наверняка добили собственные песни, готова поспорить, он уже... О, черт! Эй, все в порядке?» «Осторожно, ты порезался. Подожди, я принесу веник». Я заставляю себя сделать вдох. Все грохочет. Девушка убирает мою руку от осколков. На стол капает кровь. Я ничего не чувствую. Шум становится громче. «Ну что, тупицы, поднимите за меня бокал. Я допел свою песню, прошел через боль, и я все испытал. Все закончится ночью? Окей, все в порядке. Сланте, сланте». «Сланте, ирландский. Ваше здоровье, выпьем, вздрогнем». «Соберись». «Можешь». Я уверен, что говорю, но не слышу себя. Слишком тихо, слишком громко. Не знаю. «Можешь выключить музыку». Девушка смотрит на меня, и ее лицо расплывается у меня перед глазами. «Ты в порядке? Эй, все нормально?» «Нормально». «Эй!» — кричит она. «Кто-нибудь вырубите эту хрень!» Ее подруга возникает в поле моего зрения, как яркое размытое пятно. «Не хочешь присесть? Ты побледнел. Не переносишь вида крови? Со мной тоже всегда так. Идем, может, сядешь?» Она раскрывает рот, но голос растворяется в шуме. Я слышу свой зашкаливающий пульс. «Песня. Она еще играет. До сих пор. Мне надо... надо выйти». На ощупь, пройдя мимо них обеих, я ковыляю к двери и распахиваю ее.